Глава 12. Первый раз Джинни Томлинсон убежала по больничному коридору, реагируя на громкий сигнал вызова, который не сулил ничего хорошего, и Пайпер не успела с ней поговорить, даже и не пыталась. Она пробыла в приемном покое достаточно долго, чтобы понять, три человека, медсестра, медбрат и совсем юная медсестра-волонтер, обслуживали всю больницу. Они справлялись, но на пределе. Когда Джинни вернулась, она шла медленно. С поникшими плечами в руке несла медицинскую карту. «Джинни, ты как?» Подумала, что медсестра может рявкнуть на нее, но та лишь печально улыбнулась и села рядом. «Все хорошо, только устала». Она помолчала. «И Эд Керти только что умер». Пайпер взяла ее за руку. «Сожалею, что так вышло». Джинни сжала ее пальцы. «Не сожалей. Ты знаешь, как женщины говорят о родах? Эта родила легко, та тяжело». Пайпер кивнула. «Со смертью то же самое. Мистер Керти рожал долго, но теперь разродился». Пайпер эта идея показалась блестящей. Она подумала, что может использовать такое сравнение в проповеди, только предположила, что в ближайшее воскресенье люди не захотят слушать проповедь о смерти, если, конечно, купол не исчезнет. Пайпер попыталась определиться, как лучше задать вопросы, без которых она никак не могла обойтись, но задавать их ей не пришлось. Ее изнасиловали. Джинни все сказала сама, скорее всего, не один раз. Я боялась, что Твитчу придется ее зашивать, но смогла остановить кровотечение вагинальным тампоном. Она помолчала, я плакала. К счастью, девушка настолько обдолбанная, что ничего не замечала. Ребенок. В принципе, здоровый полуторагодовалый мальчик, но он нас напугал. У него случился мини-припадок. Вероятно, от того, что он слишком долго пробыл на солнце, плюс обезвоживание, голод, его рана. Джинни провела пальцем по лбу. Из коридора появился Твитч, присоединился к ним. От присущей ему небрежно развязанной манеры поведения не осталось и следа. «Мужчины, которые изнасиловали ее и ранили и ребенка?» Голос Пайпер оставался спокойным, но в рассудке появилась тонкая красная щель. «Литл Уолтера? Я думаю, он просто упал. Сэмми что-то сказала насчет развалившейся кроватки. Говорила не очень связно, но я уверен, это всего лишь несчастный случай. С ребенком, во всяком случае». Пайпер ошеломленно посмотрела на него. «Так вот, что она говорила. Я думала, что она просила воды». «Я уверена, что она хотела пить», — вставила Джинни, — «но первое имя малыша Сэмми Литл, а второе — Уолтер. Его так назвали, насколько я знаю, в честь блюзмена, который играл на губной гармошке. Она и Фил...» — Джинни показала, как затягивается косичком и задерживает дым в легких. «Ох, Фил только травкой не ограничивался», — покачал головой Твитч. «Когда дело касалось наркотиков, Фил Буши предпочитал многообразие». «Он умер?» — спросила Пайпер. Твитч пожал плечами. «Я не видел его с весны. Но если и умер, невелика беда». Пайпер укоризненно посмотрела на него. Твитч чуть поник головой. «Извините, преподобная». Повернулся к Джинни. «Расти не объявился?» «Ему нужно немного развеяться, и я его отпустила. Он скоро вернется, я уверена». Пайпер сидела между ними, внешне спокойная. Но внутри красная трещина расширялась. Пайпер вспомнила вечер, когда отец запретил ей пойти на каток в торговом центре, потому что она сказала что-то резкое матери. В подростковом возрасте с губ Пайпер Либби очень уж часто слетали резкости. Она пошла наверх, позвонила подруге, с которой собиралась встретиться, и сказала ей приятным ровным голосом, что у нее возникли неотложные дела, и встретиться, увы, не удастся. «В следующий уикенд?» «Конечно, будь уверена. Желаю тебе хорошо провести время. Нет, я здорова. Пока». После этого вдрызг разнесла свою комнату. Закончила тем, что сдернула со стены постер любимой группы «Оазис» и разорвала. К тому времени она уже ревела и не в печали, в приступе ярости. Приступы эти пролетали сквозь ее подростковые годы, как мощные ураганы. Отец в какой-то момент подошел к двери, молча взирал на ее художество. Пайпер не знала, сколько он там простоял, пока она его заметила. Но, заметив, воинственно уставилась на него, тяжело дыша, и, думая о том, сколь сильно его ненавидела, обоих родителей. Если бы они умерли, она могла бы жить с тетей Рут в Нью-Йорке. Тетя Рут знала, как хорошо проводить время, не то что некоторые. Он протянул к ней руки ладонями вверх, и этот искренний, смиренный жест раздавил ее злость и чуть не разорвал сердце. Если ты не сможешь держать в узде вспыльчивость, она будет контролировать тебя. С этими словами он ушел, низко опустив голову, а она не захлопнула дверь, закрыла ее тихонько. И в тот год Пайпер начала бороться со своей вспыльчивостью. Подумала, что еще очень долго будет оставаться 15-летней, если не внесет в свое поведение фундаментальные изменения. Полностью она вспыльчивость не убила, нельзя же убить часть себя, но, работая над самоконтролем, в целом добилась успеха. А если чувствовала, что вспыльчивость вот-вот вырвется на свободу, вспоминала слова отца, его протянутые к ней руки и медленные шаги по коридору в доме, где она выросла. На его похоронах 9 годами позже Пайпер произнесла: «От моего отца я услышала самую важную фразу в своей жизни». Саму фразу она не озвучила, но ее мать знала. Та сидела на первом ряду в церкви, где теперь служила ее дочь. Последние 20 лет, ощущая желание накинуться на кого-то, часто желание практически неудержимое, потому что люди бывали такими глупыми, такими, казалось, намеренно тупыми, Пайпер вызывала из памяти голос отца. «Если ты не сможешь держать в узде вспыльчивость, она будет контролировать тебя». Но теперь красная брешь все расширялась, и Пайпер испытывала острое желание швырять вещи, раздирать кожу, пока не потечет кровь. «Ты спросила, кто это сделал?» «Да, конечно». Она не сказала, напугана. Пайпер вспомнила, как поначалу приняла лежащих на обочине мать и младенца за мешок с мусором. И, конечно же, именно так воспринимали их те, кто это сделал. Она встала. «Я с ней поговорю». «Может, сейчас не стоит?» — засомневалась Джинни. Ей дали успокоительное, и она... «Пусть попробует», — вмешался Твич. Лицо его побледнело. Руки со сцепленными пальцами он зажал коленями, костяшки похрустывали. «И постарайтесь, чтобы у вас получилось, преподобная».